Уже входило в пору лета. Лес, кромка которого ровненько темнела за церковью, неприветливый по ранней весне, все больше отливал прожилками малахита. В нем шла разумная, отлаженная годами жизнь. Зацветала черемуха, тянулись к солнцу припозднившиеся липовые листочки, березы жадно вбирали в себя обязательный по весне сок, чтобы потом щедро делиться им с желающими. Дети бегали в лес за соком, но недалеко, по краю, забираться в лесную чащу им категорически запрещалось. Они знали почему. За лесом располагалась воинская часть, где формировались подразделения для отправки на фронт. Как-то в детский дом пришел офицер. Говорил с детьми по-мужски, серьезно. По лесу бродят много шпионов, вынюхивают что к чему. Призываю вас к особой осторожности. Если встретите кого-то подозрительного, срочно сообщите нам. А тут как раз рыбалка. И как раз клюет. Рыба на крючке рвется, трепыхается. А он и подошел. Высокий, в военной форме. А поверх формы кожаная куртка. Стоит, смотрит. Спокойный такой. Спросил, какую они поймали рыбу. Леща, что ли? Почем они знают, какую? На ней не написано. Леща, подтвердил Витя, и хотел уже честно взглянуть в глаза незнакомцу, да задержал взгляд на кожанке. А под ней военный китель. Жарище. Ребята рубашки поснимали, а он в кожанке. Переглянулись. А тип в кожанке стал осторожно расспрашивать, откуда они, далеко ли наши, спросил, как кормят в детдоме. Они сразу смекнули, что про кормежку он для порядка спрашивает, маневр такой, отвлекает. Стали время тянуть, рассказывать, что кормят в детдоме на убой, рассказывали, когда у них подъем, когда отбой. Рассказали, что воспитатели у них все строгие, но справедливые. А Витин друг, Женька Куприянов, бочком-бочком и в кусты, из кустов по-пластунски к лесу, а уж в лесу поднялся во весь рост и, не разбирая дороги, в воинскую часть. А ребята, как скоморохи, перебивая друг друга, нервно хохоча, рассказывают незнакомцу разные небылицы. И волки, бывают, встречаются. Лещи тут водятся, крокодилы, а не лещи. Лес здесь очень дремучий. Тут машина и подкатила. Незнакомца в кожанке увезли. На следующий день из части пришел солдатик с двумя буханками хлеба и пакетом колотого сахара. Награда за бдительность и оперативность. После этого случая Витя Гладышев зачастил в воинскую часть. Принимали его здесь как родного. Особенно жаловал Витю улыбчивый, худенький и очень славный солдатик Валентин. Витя души в нем не чаял, а тот, похоже, тоже привязался к мальчику. Особенно любил мальчик докладывать Валентину по-военному. «Товарищ Валентин, Виктор Гладышев, воспитанник детдома имени 1 мая, ваше распоряжение прибыл!» «Вольно!» — скомандует Валентин. А глаза смеются, очень он Вите рад. Никаких секретов у Вити от Валентина не было. Рассказал он ему про страшные дни в Смолино под немцами, и про расстрел, и про девочку, загубленную в проруби, и про то, как гнали их хуже скотины, и как мерзли в Боровской церкви на каменном полу. Валентин слушал и лицом темнел. Скорее всего, вспоминал своих родственников, хотя никогда ничего Вите про них не рассказывал. жалел мальчика, подкармливал помаленьку, в обиду не давал. А Витя чуть что в часть к Валентину: «Товарищ Валентин, разрешите доложить». Однажды Валентин встретил мальчика в расстроенных чувствах. «Мы, Витек, снимаемся отсюда». «Куда?» «А вот таких вопросов солдату не задают. Куда родина прикажет?» «А как же я?» «Даже не знаю, что сказать тебе. Живи в детдоме, учись получше. Сам знаешь, как сейчас нужны образованные люди». «Товарищ Валентин, я тоже хочу с вами. Возьми меня с собой. Я терпеливый. Все стерплю. Помогать буду». «Эх, Витек, был бы я генералом, определил бы тебя в походную кухню. А я, брат, всего-навсего солдат. Что от меня зависит? Поговори с генералом, пожалуйста, товарищ Валентин». Говорил Валентин с генералом или нет, о том история умалчивает. Но только на следующий день, когда Витя снова прибежал в часть, Валентин встретил его широкой до ушей улыбкой. «Витёк, ты с нами поедешь. Берём тебя. Командир не против». Ему даже подобрали военную форму. Сидела она на нём ладно, как влитая. Витя важничал, ходил гоголем, стал отрабатывать строевой шаг, чтобы не опозориться, если что. Поднялись с рассветом, без лишних разговоров погрузились в машины. Сильные руки подхватили мальчика, и он оказался в кузове машины на узкой деревянной доске сиденья рядом с бойцами. «Потеснись, народ, пусти новобранца». Новобранец очень старался быть сдержанным. Получалось плохо. Но послужить родине в тот раз новобранцу не пришлось. Витя доехал с бойцами до Брянска, и его вернули в детдом. Какие-то недоразумения с документами. Переживал страшно. Новенькую, не успевшую истрепаться в боях военную форму, Витя аккуратно сложил и в чемодан под кровать. Потянулись безрадостные детдомовские будни. Виктор, бывало, опять срывался в родной Наро-Фоминск, те же друзья, те же военные забавы. Снарядов было, каких хочешь, развлекались, расстреливали подгнившие капустные кочаны. Прицелишься? Но хотелось серьезного дела, детские забавы надоедали. Отца Витя уже не ждал. Повзрослевшее сердце свыклось с бедой, и слово «вряд ли» уже почти не давало надежды. Но товарища Валентина мальчик ждал, хотя тот ничего ему и не обещал, и дождался ведь. Точно так же, как входили в детдомовский двор отцы, вошел товарищ Валентин. Витя для порядка вгляделся в гостя из окна спальни. Подумал привычно, опять за кем-то пришли. «Ой, Валентин, что ли? Похож». Нет, опознался не он. «Да он же улыбается, как он! Товарищ Валентин!» — заорал. «А еще не верит, самому себе не верит». «Да, это был товарищ Валентин. Собирайся, поедем с тобой в Москву, в парк. Приглашаю». В Сокольниках они неспешно бродили по аллеям. Захотят – посидят, захотят – пойдут дальше. Валентин купил Вите мороженое. Тот лизал его бережно, экономно, следил, чтобы не капнуло на чистые детдомовские брюки. Вышли к летней эстраде. Небольшой духовой оркестр старательно играл фокстрот. На лавочках сидели люди. Слушали, никто не танцевал. Вите захотелось рассказать товарищу Валентину про музыку, которую он слышал давно, когда уходил на фронт отец. и которая с тех пор жила в нем, сладко беспокоила, хотела встречи. Но как расскажешь про музыку? У нас в Смолино фашисты к параду готовились, я их оркестр бегал слушать. Но у них, товарищ Валентин, музыка какая-то злая, да? — подсказал солдат. Витя пожал плечами. Не знаю, может, и не злая, но я другую слышал, нашу. А ты попроси, — Валентин кивнул в сторону оркестра. Как попросить? Стесняешься? Пойдем вместе. Валентин взял Витю за руку, и они решительно направились к музыкантам. Вот мальчик хочет вас попросить. У него отец на войне, а он музыку слышал. Какую, сынок? Пожилой трубач с готовностью смотрел на мальчика. «Мы сыграем, ты скажи, какую?» «Не знаю я. Оркестр играл, когда все стали в теплушки заскакивать. Такая священная война?» — спросил трубач. «Нет, эту я знаю, другая. И грустно от нее, и не очень». «Ну, брат, задал ты нам задачу. Значит, как называется, не помнишь?» «Не знаю я, хорошая такая музыка. Давай мы для тебя вальс сыграем «Амурские волны». А ты, как узнаешь, что за музыка, приходи. Должок за нами будет. Договорились?» Заиграли «Амурские волны». Витино сердце заныло. Какая же это красота! Так бы и слушал. «Нравится?» – спросил товарищ Валентин. «Очень», – признался Витя. «Эх, научиться бы мне так. Хочешь?» «Еще бы не хотеть», – вздохнул Витя. Товарищ Валентин посмотрел на него очень внимательно, будто что-то напряженно соображал. Валентин оказался человеком обязательным. Расставаясь с Витей, он пообещал ему вскоре объявиться вновь. Объявился. И не просто так, а с потрясающей новостью. «Я теперь в Наро-Фоминске служу. Договорился с командиром, берем тебя в свое подразделение сыном полка. Будешь учиться музыке в полковом духовом оркестре. Собирайся, теперь уж точно не вернут, все по закону. А голому собраться, только форму из-под кровати достать». И стал сирота Витя Гладышев сыном полка не где-нибудь, а в своем родном Наро-Фоминске, где каждый камушек на дороге помнят босые его пятки. Его определили учиться музыке в полковой духовой оркестр. «Да, бывают же чудеса в жизни. Он так хотел этого, но даже не мечтал, чтобы он и военный оркестр. Нет, такого быть не может». Но в пуганом-перепуганном сердце деревенского мальчика, наперекор нечеловеческим страданиям и душевным тягостным мукам, маленьким островком всегда жила музыка. И та бравурная, под которую маршировали по Смолинской улице, готовящиеся к параду сытые и самодовольные немцы. И другая, название которой он не знал, распахнутая, как синие славянские глаза, вольная, как свежий ветер с речки, та самая, которую вспоминал он в грязном хлеву, униженный и заплаканный, и про которую толком ничего не смог объяснить пожилому трубачу в Сокольниках. Он даже напеть ее не мог, не запомнил, осталось лишь терзающее душу ощущение чего-то мощного и в то же время очень личного, своего. И вот теперь военный оркестр. Его будут учить музыке. «Да я есть, пить не буду, спать не буду, а только играть день и ночь». Но день и ночь играть не получалось. Сына полка Виктора Гладышева определили в 4-й класс Наро-Фоминской средней школы. Это совсем не входило в его планы. Он загоревал, попробовал было объяснить своему командиру, что лучше, если он будет больше репетировать, зачем ему в школу. Но командир так на него цыкнул, так страшно рявкнул, кругом, что Витя понял, школа неотвратима.